Она была уроженкой Бадры и завербовали Клади 3 года назад исключительно благодаря одной ее способности. Она не была колдуньей, но одним единственным магическим даром обладала. Она умела внушать, и это обстоятельство делало ее агентом весьма и весьма полезным. Она могла внушить кому угодно, что угодно. Например, могла довести до самоубийства, продать родную мать, могла влюбить в себя. Так и произошло в случае с бароном Таго. На каком-то празднике во дворце князя Саутара он неожиданно воспылал к юной незнакомой красавице чувствами, надо заметить, исключительно отцовскими, удочерил ее и поселил в своем замке. Потому что 2 года назад гедернийская разведка выяснила, что в библиотеке замка спрятана знаменитая бумага Ваграна, которая еще больше увеличит шансы островного флота добраться до Грамотара первым. Бумага, которую, оказывается, уже много лет тайком разыскивает в этой самой библиотеке некий никому неизвестный архивариус. И Клади была спешно внедрена. К сожалению, замок Таго находился под магической защитой, внутри охранного круга никакое колдовство не действовало. Как выглядит пресловутая карта, она не знала, поэтому оставалось только терпеливо ждать, пока мэтр сам отыщет бумагу и вместе с ней покинет замок, а уж за его пределами Клади найдет способ убедить его отдать карту ей. Дальше все просто. Она включает передатчик, дает сигнал о том, что карта у нее. Ее вместе с картой вывозят по реке в резидентуру, а оттуда быстроходным катером в Гидернию, где ждет не дождется солидный гонорар. Одна беда. Никто из ее хозяев не догадывался, что мэтр окажется слугой темного. И никто не мог предположить, что в дело вступит неожиданный фактор — пришелец из другого мира, который сходу и, правду сказать, непреднамеренно поломает все планы операции. Когда Клади увидела на столе у Сварога книгу из библиотеки и поняла, что, возможно, это и есть бумага Вагран, иначе почему столь стремительно бежал граф-любовник из еще теплой постели, она, признаться, решила, что ее обошли. Карта попала в чужие руки. В чем мать родила, Клади бросилась к себе, оделась, схватила передатчик и только тогда опомнилась. Книга сама по себе еще ничего не значила, а граф Гейр, ну хоть убейте, никак не производил впечатления агента. Уж в таких делах она разбиралась. И ведь книга осталась на столе. Клади вернулась за ней в комнату, и тут в окно вломилось нечто. На замок напали черные монахи агроверты. Не забрать книгу, не послать сигнал она не успела, и все дальнейшие события вышли из-под ее контроля. Когда Клади поняла, что бумага Ваграна погибла в пожаре, она, к стыду своему, запаниковала. У нее был только один резервный канал связи — незнакомый ей резидент в дырявой бочке. Однако кто-то прервал и эту последнюю связь со своими, и ей ничего не оставалось, кроме как покориться ходу вещей и просто выжидать момента, когда она сможет связаться с резидентурой. А потом бумага вдруг всплыла у графа Сварога, потом, о чудо, вообще перекочевала случайно к ней в руки. Клади, конечно, могла бежать из камеры во дворце Саутара, но не стала этого делать. Куда заманчивее прибыть в Гедернию на украденном дирижабле, да еще привести с собой начальника тайной полиции Гаэтара, да еще новоиспеченного князя, да еще обладающего удивительными способностями пришельца из другого мира, вот это был бы триумф. Легким мысленным посылом Клади приказала Рошалю взять курс прямиком на Гидернию и отдала карту Сварогу, потому что чувствовала, что граф начинает ее в чем-то подозревать, и необходимо было оправдаться. И если б не авария, они скоро вошли бы, выражаясь языком другого мира, в воздушное пространство островного государства. Вот и все, собственно. Клади не врала, если только чертовка не умела внушать и магическому детектору лжи Сварога, будто говорит правду. Если только не обманула детектор паршивка, как уже случалось однажды. Кто там был? Я не знаю, как его зовут. И ведь действительно не знала, ведьма зеленоглазая. Однако думать, что она опять врет, означало последний шаг к паранойе. «И как ты меня вычислил?» — спросила она после паузы, внимательно наблюдая за лицом Сварога. В глазах ее прыгали веселые зеленые черти. Сварог, прикладывая неимоверные усилия, чтобы лицо оставалось спокойным, прикурил уже третью сигарету и ровным голосом сказал, будто все так и должно происходить, будто они мирно обсуждают планы на выходные в уютном кабачке. Нет, трудно сказать. По мелочам. Радиопередатчик, которого в отсталом Гайдару, да и в других странах, кроме Гидарнии, просто не может быть, но который почему-то оказался в моей комнате, где только что была ты. То, как ты рвалась назад в замок, не к отцу, пусть и приемному, а почему-то в библиотеку. Этот служака на заставе, дырявая бочка, да много, в общем, чего. — И что ты теперь будешь делать? — тихо спросила она. Сварог пожал плечами. — Действительно, а что теперь делать? — Вот уж не знаю, — сказал он. — Наверное, отдам тебя под трибунал. — Значит, там ночью в замке ты внушила мне, что... — Нет. Резко тряхнула она головой. — Нет, нет, капитан. И тебе самому это прекрасно известно. Во-первых, защита замка гасила любую магию, кроме твоей. Не знаю почему. Во-вторых, мое колдовство на тебя не действует. Опять же, не знаю почему. Может быть, потому что ты не здешний. Я попробовал однажды, когда мы встретились впервые там, на лесной дороге, и ничего не получилось.